Глава 14. Сумерки, утонувшие в крови. Почти 200 нурглов смяли неполные 30 разномастных вооруженных охранников, наверное, даже не заметив. А если учесть, что почти 10 лучников, расположившихся на крыше телег, бросились спасать свои жизни от набегающей справа волны тварей в лес, оставив таким образом бойцов ближнего боя совсем без прикрытия, то печальный результат скоротечной схватки совсем не удивил меня. Но дезертировавшие лучники ненадолго пережили своих боевых товарищей, потому как с противоположной стороны тракта их тоже поджидали притаившиеся в густой лесной чаще нурглы. Засадный отряд этих тварей был не очень большим, но все же среди деревьев их вполне хватало, чтобы сожрать с трусливых лучников всех до единого. На удивление, мой боевой рык на пределе всех сил смог изменить направление атаки некоторой части стаи нурглов, и напор на переднюю часть каравана поначалу ослаб, что позволило торговцу Лиету перед героической смертью применить пару своих навыков. Все же у него был 16 уровень, и в торговой гильдии начальникам караванов позволяют выучить несколько боевых заклинаний. Конечно, до стандартизации личной армии лорда всем этим торгашам очень далеко. Но и полностью списывать их со счетов тоже нельзя. Неяркие вспышки озарили окрестности, и пару десятков мелких нурглов повалились замертво в одно мгновение. Но это продлило агонию сопротивления всего лишь на полминуты. Новые лесные твари захлестнули позиции торговца Лиета и остатки его охраны. Но я отмечал это краем сознания и лишь для того, чтобы после боя мне было легче собирать трофеи. Сам же все это время пытался не дать себя окружить толпом обезумевших нурглов. Внимание! Вы получили 11 ОС, 193 из 190. И в принципе мне это удавалось. А когда их количество уменьшилось примерно наполовину, появился он. Огромный, локтей в 5 ростом. Монстр бугрился мышцами, а из пасти текла потоками кровь. Веса в нем было никак не меньше 300 мер. И такую тушу мне явно не сдержать, полагаясь лишь на навыки владения оружием ближнего боя. Да и шкура его странно поблескивала в свете немногих оставшихся факелов, словно намекая на то, что даже мой тяжеленный тесак не сможет пробить ее. Но страха не было и в помине, потому как на крайний случай можно применить алхимическую смесь объятия звезд. Но это дороговато для подобной твари, как по мне. И ведь никто не знает, что может нас дальше поджидать впереди. Вожак нурглов рванул в мою сторону, стоило ему только увидеть одиноко стоящего противника. Он явно был разъярен тем фактом, что вокруг меня было разбросано огромное количество его растерзанных подчиненных. К этому моменту уже все наемные охранники каравана, включая погонщиков и туров, были загрызены насмерть. Мои же солдаты сейчас ожесточенно сопротивляются в конце колонны. И, судя по расположению телег, им должен быть полностью перекрыт обзор этой части поля боя. К тому же сейчас уже было довольно-таки темно. И не думаю, что на таком расстоянии кто-то из моих гоблинов сможет что-то детально рассмотреть. Потому как нурглы ненавидят огонь. Именно по этой причине большинство факелов на телегах были сорваны и уже потухли под ногами этих тварей. Так что я мог действовать без оглядки на своих подчиненных и использовать все имеющиеся у меня возможности. За более чем сутки с прошлого сражения я чувствовал, что одна ядовитая игла уже успела сформироваться, и начала расти вторая. Чувство, словно зуб во рту растет. Увидеть не можешь, но точно знаешь, что он вырос. И этот факт давал мне некоторые надежды на благополучный исход данной схватки. Вместо того, чтобы попытаться увеличить между нами дистанцию, я, наоборот, рванул к приближающемуся монстру. Вожак нурглов. Ранг И+. Уровень 7. Действительно настоящее чудовище. Даже его голова уже не казалась огромной на фоне того количества бугрящихся мышц. Я напряг правую руку и выставил ладонь вперед, целясь в бегущего на всех 4 конечностях монстра. Эта тварь, почувствовав угрозу, рванула сначала в одну сторону, затем резко в другую, сбивая мне прицел. Наверное, можно было и рискнуть выстрелить ему в голову. Но сзади меня догоняли более мелкие его сородичи, а рука уже отзывалась болью от напряжения мышц, Да и вожак Нурглов казался мне слишком опасным. Выстрел. Игла втыкается в живот. Но при этом входит едва ли наполовину. 10 вдохов бега на запредельной для меня скорости от разъяренного вожака, и он, оступившись, валится кубарем на землю. Второго шанса я ждать не стал. Из последних сил рванув к нему. На пути к оступившемуся вожаку срубил спешащего ему на помощь Нургла 4-го уровня. Немного отвлекаюсь и смотрю системные уведомления. Какое же количество тварей мне удалось сразить за этот бой? Внимание! Вы получили 20-й уровень. 3 из 200. Дополнительно вам доступно 2 свободных очка характеристик. Внимание! Вы получили 8 ОС. 11 из 200. Внимание! Вы получили 5 ОС. 140 из 200. За этот дикий забег я смог поднять еще один уровень и, ко всему прочему, собрал целых 140 ОС. Так это еще не учитывая подранков, а ведь там вполне можно собрать еще не один уровень. Следующий удар, и я раскраиваю череп неудавшемуся спасителю своего вожака. Внимание! Вы получили 14 ОС, 154 из 200. Но вожак Нурглов воспользовался моим промедлением и прямо передо мной справился с заплетающимися ногами и яростно взревел. Его рывок и удар я прекрасно видел и даже заблокировал щитом. Да что там говорить, если инерцию его удара я даже смог пустить в свой разворот и тесаком подрубил с просто чудовищной силой правое колено чудовища. Но это не отменяло того факта, что от его удара в моей правой руке, скорее всего, лопнуло пару костей. Но и лесной предводитель не смог устоять на ногах. Все же нельзя было полагаться на яд так самонадеянно. Прошлый бой с вожаком Нурглов не позволил доподлинно выяснить, почему он так быстро оказался полностью парализован. Зато сейчас все очень наглядно видно. Вожак Нурглов снова срывается в рывок, лишь слегка утвердившись на ногах. Некая заторможенность наблюдается в его движениях, и это позволяет уклониться от броска и нанести сильный удар сзади по шее. Я даже не сразу понял, насколько удачный вышел удар. Тесак каким-то благоволением Антероса попал в тончайшее соединение шейных позвонков и что-то там повредил. Попытки встать чудовище уже не предпринимало. Я не смог убить его этим ударом сразу, потому как тварь успела издать столь жалобный вой, что у меня даже уши заложило. А вот остальные нурглы поняли этот сигнал по-своему и рванули прочь, причем абсолютно все. Хотя ближайшим оставалось до моей позиции не больше полусотни шагов. Сил не было сделать даже шаг. После этого отчаянного крика стало окончательно понятно, что победить в этом бою получилось. И, судя по отсутствию отчаянных воплей моих солдат, они смогли удержать защитный барьер. Хотелось сесть на землю и просто перевести дух. Эта гонка с огромной толпой нурглов, что постоянно пытались навалиться гурьбой, меня ужасно вымотала. Даже руки подрагивают от напряжения, и вес доспеха сейчас кажется просто невыносимым. Но расслабиться я себе позволить не могу. Пока мой десяток трусливо жмется внутри магической защиты, а это все же не будет длиться вечно, мне нужно сделать еще много чего. Тварь еще скреблась лапами, но это больше походило на судороги агонии. 3 последовательных удара по шее вожака Нурглов прервали его существование. Внимание! Вы получили 67 ОС, 221 из 200. Внимание! Вы получили 21 уровень. 21 из 210. Дополнительно вам доступно 3 свободных очка характеристик. Прошедшая по телу энергия от поглощения очков системы в этот раз даже мимолетной бодрости мне не принесла. А ведь когда-то такое количество могло запросто вызвать потерю сознания. Из бездонной сумки достаю 4 факела и поджигаю их. С трудом переворачиваю тело вожака Нурглов и складываю у него на животе небольшой костер. «Ведь как-то же нужно будет объяснить мою победу над таким монстром. История с применением алхимической смеси, которая прожгла твари внутренности, надеюсь, будет достаточно для моих недалеких солдат и доносчиков-магов. Как только в темное небо устремился жидкий дымок, я отправился проверять бездонную сумку Лиэта. И заодно копьем пробивал сердца и головы всех лежащих поблизости существ». Не пропуская ни нурглов, ни гоблинов. Потому как даже туры смогли порадовать меня ОС. Тягловые животные были очень выносливы, и даже будучи смертельно ранеными, все еще продолжали бессмысленно цепляться за жизнь. Наверняка их еще можно было вылечить магией, но не думаю, что у моих волшебников осталось много маны. А одно-два заклинания здесь точно ничего не решат. Прежде чем заколоть первого тура, я уже нашел с десяток недобитых нурглов, тихо ворочавшихся в лужах крови под собой. Плюс 53 ОС. 74 из 210. Очень хотелось улучшить один из моих навыков, но сейчас было точно неподходящее время. Тур, ранг и плюс. Уровень 3. Даже пробив животному сердце, я видел, что оно еще сопротивлялось. Пришлось раскроить тесаком череп, и лишь тогда я получил ОС. Внимание! Вы получили 28 ОС. 102 из 210. Добравшись до рядов сопротивления гоблинов, обнаружил, что почти всех охранников каравана разорвали буквально на клочки. Даже крепкая броня на их телах не помогла спасти своих владельцев. Кольчуги были разгрызены буквально по звеньям. Благо, тело Лиэта удалось найти сразу. Потому как средний доспех у него был очень дорогим. Конечно, относительно его охранников, но он не позволил растащить тело торговца по кусочкам. Пока подходил к телу Лиэта и осматривал все вокруг, мое дыхание, наконец, немного успокоилось. И свинцовая тяжесть в руках потихоньку начала проходить. Лишь кровь под ногами неприятно хлюпала, создавая полное впечатление скотобойни. Проткнув торговца копьем, я надеялся забрать ОС с его 16 уровня, но твари качественно перегрызли ему горло, и мне в этот раз попросту не повезло. Я немного опоздал. Взяв бездонную сумку Лиэта, забросил ее на плечо. Теперь оставалось добить в этой свалке разорванных тел, не успевших остыть нурглов, а может и гоблинов. АЭС сохраняется в теле даже полностью мертвого существа какое-то время. Это очень индивидуально в каждом отдельном случае. Но, как рассказывал сотник отцев, душа не покидает тело сразу же после смерти. Ведь происходи все подобным образом, то воскресить существо было бы невозможно. А ведь я лично видел, как жрецы Великого Антереса поднимали из мертвых моих боевых товарищей. Жаль, конечно, что подобные, несомненно, очень полезные заклинания являются невероятной редкостью, но это уже не так важно. Главное, что иногда удается собрать ОС даже спустя целую минуту после того, как сердце противника остановится. Конечно, не всегда, но такое бывает. Именно по этой причине в армии лорда принято после боя проверять все трупы системным оружием. Проконтролировав все тела в ближайшей округе, я направился в лес по правую сторону нашей колонны. Туда мои солдаты точно не выдвинутся. Зато у меня появится время разобраться с добытыми трофеями. Ведь карты навыков, что выпадали с нурглов, я забрасывал в свою сумку не глядя. И в бездонной сумке торговца тоже должно быть что-то интересное, так как самое дорогое он наверняка перевозил именно в ней. В этом месиве тел, в голове каравана, я нашел только 4 еще подающих признаки жизни нургла и собрал с них 41 ОС. 143 из 210. Наверняка здесь были и другие, но на это уже не было времени. В этот момент я очень пожалел об отсутствии у меня такого полезного навыка, как поиск жизни. Только отойдя вглубь леса почти на 300 шагов так, чтобы наш караван начал теряться среди стволов деревьев, я устало привалился спиной к довольно крупному дереву. Уселся прямо на землю и приступил к проверке трофеев. Как ни странно, в бездонной сумке Эфранга торговца Лиэта не было особых ценностей. Конечно, золотые монеты присутствовали и в изрядном количестве, но кроме них здесь были обычный спальный мешок да запас сушеного провианта, ну и по мелочи всякого. Золото я взять не мог. Толку от нескольких монет, запрятанных в мой доспех, будет немного. А бездонную сумку все равно придется сдавать. Да и в принципе, золотые монеты особой ценности для меня уже не представляли. Разочаровывало полное отсутствие карт навыков или хотя бы накопителя ОС. Но, наверное, я был слишком большого мнения об уже мертвом начальнике каравана. Он оказался обычным работником, таким же, как и я сам. Скорее всего, меня просто ввело в заблуждение его невероятно наглое поведение. Создался этакий образ богатого торговца с близкими связями с какой-нибудь аристократической семьей гоблинов. Но это оказалось совсем не так. Он был просто невероятно глуп. Я много раз слышал, что торговцы предпочитают вкладывать очки характеристик в живучесть, доводя ее иногда даже до 10 единиц. И, видимо, это был именно тот случай. А ведь вложил он все очки характеристик, допустим, в силу, то в крепкой броне у него вполне были шансы выжить. По правде говоря, я этого бы не допустил в любом случае, потому как Лиет был обречен сегодня погибнуть. И не так уж и важно, от моей ли руки или же от клыков Нурглов. Но чисто теоретически параметр силы куда важнее живучести. Да и противник сегодня не был так уж силен. Поэтому-то популяцию Нурглов и не уничтожают полностью. Для старших офицеров они вообще не представляют угрозы, особенно для тех, кто, допустим, умеет летать. Теперь настал черед проверять выпавшие карты навыков. С некоторым предвкушением я открывал свою бездонную сумку. Посмотрел один раз, затем другой. Но новой карты навыка и ранга найти так и не получилось. Хотя точно помню, что подбирал карту, появившуюся с тела вожака Нурглов. А ведь была надежда на навык «Стальной скелет». Даже сплюнул от досады. Растер лицо руками. Что-то после боя у меня голова думать перестала. Пустые карты Эфранга не всегда выпадают с поверженного противника, не то что с навыком. А И-ранг, в принципе, имеет еще меньше шанс выпасть. Но что бы сам себе ни говорил, настроение испортилось. И возникло желание вернуться к телу вожака Нурглов и выместить возникшую злость на нем. Чуть успокоившись, я начал проверять эфранговые карты. Опять больше десятка пустышек. Еще две с навыком «Аппетит Нургла». И кое-что новенькое — «Клыки Нурглов». А ведь это было основное оружие этих мелких тварей. Мелких относительно меня сейчас. А так они были схожего роста с обычным гоблином. Карта навыка. «Клыки Нургла». Один из трех. Ранг F. Описание. Челюстной аппарат видоизменяется. Размер зубов и их качество незначительно увеличиваются. Может негативно изменить речевой аппарат. Насыщение — 7 из 10 ОС. В общем-то, мусорный навык. Крепкие зубы в обмен на возможность внятно говорить. Но он привлек мое внимание просто по причине своей редкости. С трупов Нурглов довольно нечасто выпадает подобный навык. Даже в каталоге Улиссура, интенданта нашей крепости, такое нечасто встретишь. Может, и зачтут подороже за редкость, но верится в это с трудом. А вот когда в моей руке оказалась карта навыка «Крепкие кости», чувства внутри меня были неоднозначные, и это слабо сказано. Конечно, я был очень обрадован такой удаче, но при этом не мог поверить своим глазам. Столько лет охоты на вожаков Нурглов все считали, что у них есть очень редкий навык и ранга — «Стальной скелет». А это, оказывается, совершенно другой навык, и добывали его с других монстров. А что еще более странно, в продаже навыка «Крепкие кости» тоже нет. Да что в продаже? Я не видел его ни разу в общем каталоге. Как-то это не укладывается у меня в голове. Зачем вообще торговцам создавать такие махинации и тайны с продажей навыков? Карта навыка «Крепкие кости». 1 из 5. Ранг F. Описание. Кости скелета незначительно становятся крепче. Насыщение. 9 из 10 ОС. И что в нем может быть такого скрыто, что он даже не попал в общий каталог? Внимание! Изучить навык «Крепкие кости». 10 ОС. Да нет. 142 из 210. Хоть время для изучения навыка было не слишком подходящее, но упускать подобные возможности я не собирался. Подобный шанс может мне больше и не выпасть. Карта растворилась у меня в руке, а по телу начала растекаться зудящая боль, буквально ввинчиваясь в череп. На миг не выдержал и зарычал. Боль волнами ослабевала, но затем накатывала с новой силой. По моим ощущениям, это длилось 5 минут. И главное, как я и предполагал, правая рука болеть перестала. Видимо, сломанные кости срослись под воздействием изучения нового навыка. Спешить куда-либо уже не имело смысла. Да и, честно говоря, сил на это не было тоже. Мои маги выжили, Стая нурглов обращена в бегство. И вот еще вопрос, когда мои воины будут вырезать из трупов кристаллы маны? Пусть посчитают количество напавших на нас тварей. Сдается мне, их было больше 200. Вот так, оперевшись на ствол дерева, я отходил от болевых ощущений. Но, несмотря на это, мне казалось необходимым еще раз улучшить этот навык. Была в нем некая загадочность. К тому же, плюсы от данной метаморфозы моего тела неоспоримы. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Крепкие кости»? 1 из 5. 20 ОС. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Незначительно увеличивает гибкость костей скелета. 2. Незначительно повышается прочность костей скелета. 3. Кости скелета незначительно увеличиваются в объеме. 4. Кости скелета уменьшаются в объеме. Количество костей увеличивается. 122 из 210. Вот это неожиданно. В 4-м пункте кости, вероятно, будут дублированы. Очень интересный вариант. Но с моим хитиновым покровом актуальным остается только повышение прочности. Ведь рука сломалась от прошедшей энергии удара, а не прямого воздействия. Броня выдержала, а внутренности нет. Такое случается при больших энергиях удара. Еще это называется запреградным поражением. Конечно, с точки зрения эффективности нужно выбирать 3-й или 4-й вариант. Но, как мне кажется, это увеличит мои габариты тела, и объяснить это будет крайне сложно. А если быть честным самим собой, то просто невозможно. Ведь на данный момент, с точки зрения старших офицеров, которые знают меня уже лет 20, я веду себя именно так, как и раньше. Пусть и последние 5 лет меня постепенно одолевало некоторое разочарование. Но, так или иначе, никаких изменений в моем поведении нет. Просто мои боевые возможности немного возросли, и я их реализую. И с их точки зрения ничего подозрительного младший офицер Ирчен не совершает. Ведь мой послужной список содержит и куда более одиозные подвиги. А вот для зеленых новобранцев, да и для того же Леура, мое поведение вполне может выглядеть странным или даже пугающим. Ведь последние годы я старался действовать, добиваясь максимальной безопасности лично для себя. Обдумав и взвесив все «за» и «против», выбираю 2-й вариант. Боль снова скрутила, но как-то обыденно, без энтузиазма. Немного подергала, потянула, да и прошло через каких-то 10 минут. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Крепкие кости»? 2 из 5. 40 ОС. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Незначительно увеличивает гибкость костей скелета. 2. Повышается прочность костей скелета. 3. Кости скелета незначительно увеличиваются в объеме. 4. Кости скелета уменьшаются в объеме. Количество костей увеличивается. 82 из 210. Выбираю снова 2-й вариант. А вот сейчас все явно пошло не по плану. Меня скрутило так, что я начал терять сознание. Приходил в себя от боли, а затем снова отрубался. Хорошо еще забрало шлема было поднято. Меня тошнило с такой силой, будто пытался вывернуться наизнанку. А потом попытался словно разогнуться в неправильную сторону. Сколько это длилось, одной системе известно. Сознание вновь моргнуло, и боль прекратилась. Достав флягу и умыв лицо, решил, что на сегодня явно приключений достаточно. Таких ярких впечатлений я еще никогда не испытывал. Даже когда однажды мне отгрызли пальцы на правой руке. Слегка пошатываясь, направился к своим бойцам. Но перед этим проверил труп вожака нурглов. Тело достаточно хорошо прогорело. Я убрал остатки углей, и теперь все выглядело действительно очень похоже на применение алхимической смеси. Также вернул на место бездонную сумку Лиэта. И вышел к своему десятку с хвоста колонны, словно мне пришлось долго кружить по лесу, уходя от преследовавших нурглов. Купол по-прежнему был активирован, что странно. Маны не должно было хватить на такое количество времени. Видимо, Леур использовал кристалл маны, пытаясь удержать защиту как можно дольше. «Барьер опустить!» — устало скомандовал я. «Мареш, доклад!» Через мгновение пелена защиты рассеялась, и на меня уставились испуганные глаза десятка гоблинов. «Господин десятник, маги целы, потери личного состава отсутствуют!» Скороговоркой отчитался гоблин. «Отлично, отлично, все как я и думал», — тихо прошипел я. «Маги, шары света, четверо, охрана волшебников и готовка еды. Остальным — проверка трупов на ОС и сбор трофеев». Лиур и Таталем Со создали два магических шара и подняли их максимально высоко, осветив ужасающую картину, окружающую нас. Трупы буквально застилали землю вокруг наших позиций. Запах свежей крови неприятно будоражил обоняние. У кого-то из новобранцев не выдержал желудок, но поворачиваться и смотреть, кто из молодых солдат оказался столь впечатлительным, мне было просто лень. Я выбрал относительно чистый участок возле телег, а мои солдаты спустя пару минут довели его до приличного состояния. Растащили трупы подальше и установили мою офицерскую палатку. Уже через час мы смогли поесть горячей еды. И напряжение прошедшего боя немного стихло. Молодые гоблины шептались, с ужасом описывая виденные ими трупы охранников каравана. Мареш же спустя 2 часа отчитался. По примерным подсчетам, здесь полегло чуть больше 250 нурглов. По поводу вожака вопросов не возникло ни у кого. А это уже неплохо. Но так или иначе, общее количество нападающих превышало 300. Это очень много для здешних мест, как ни посмотри. «Улер, завтра на рассвете возьмешь 2 самых толковых новобранцев и рванешь в крепость Северный Ишал с докладом. Мы будем стоять здесь лагерем ровно 3 дня, после чего бросим караван и всем десяткам последуем за вами». Выдал я приказ, глядя ему прямо в глаза. «Господин десятник, будет исполнено!» Непривычно довольным голосом отозвался он. «Что-то много радости», — прошипел я. «Простите, господин десятник, просто уровень поднял, ну и выжил», — улыбаясь, ответил он. «Как такому не радоваться? Все наши рады. Как увидели тела караванчиков, так радость, и девать некуда». Тут к разговору подключился Мареш. «Об этом возле их трупов только и говорили, что зря ли это оскорбил вас. Был бы умней, сейчас заработанное ОС девать некуда было бы», — как-то печально произнес он. Видимо, у Мареша такой неприязни к торговцу, как у меня, не возникло, и он был немного опечален их судьбой, в отличие от меня, потому как я в любом случае не оставил бы их в живых. Даже если мне пришлось бы расстрелять их всех из собственного лука, а затем вырезать все стрелы из их тел. Немного задумавшись, я произнес. «Да, глупость сгубила больше жизни, чем зубы нурглов». Все заулыбались и смотрели на меня уже больше с уважением, нежели со страхом. «Слушайте внимательно! Сегодня ночью в строгой очередности улучшайте свои характеристики. Если есть сомнения, спросите у более опытных ветеранов». Громко, так чтобы все слышали, сказал я, а затем добавил намного тише. «Скоро это может вам сильно пригодиться». А распределять действительно было что. Все новобранцы подняли минимум пару уровней. Более храбрые и способные воины добрались даже до 5-го. Я же после плотного ужина отправился в свою палатку. Телу, а главное разуму, требовался отдых. Но когда лег на спальник, почувствовал, что находиться в экзокостюме стало неудобно. Немного подвигался, но понять, что именно вызывает дискомфорт, не получалось. Кристалл маны в приемник брони, и я снимаю ее. Осматриваю тело и понимаю, что все же немного стал крупнее. Можно даже сказать, в толщину. Особенно заметны изменения на локтевых и коленных суставах. А правая рука стала выглядеть еще более странно. Появилась бугристость чуть ниже локтя. Наверняка навык «крепкие кости» как-то повлиял на ядовитое жало. Ведь иглы же костяные. Наверное, они тоже стали крепче. Но проверять все это сейчас не было никакого желания. Вообще. 3 кристалла маны в приемник и вновь облачаюсь в экзокостюм. Снова стандартная процедура. Иглы проникают в хитин. Внешняя часть подстраивается под изменение тела. Надежда на хоть какой-то отклик при большем количестве кристаллов меня еще не покинула. Магических камней пока в достатке, можно и поэкспериментировать. А вот теперь сон пришел мгновенно. Стоило только принять с телу горизонтальное положение. Будить меня никто не стал. Я сам так приказал. Поэтому проснулся много позже рассвета. Тело было бодрым и отдохнувшим. Но, выйдя из палатки, я продолжил притворяться раненым и неуклюже хромал при ходьбе. В точности, как и вчера после сражения. Улер уже давно отправился в крепость Северный Шал, и, думаю, уже завтра сюда прибудет хозяин этих телег с припасами. Потому как стоит лишь только нам их оставить без присмотра, так не пройдет и суток, как дикие звери растащат все, что хоть сколько-нибудь похоже на еду. День прошел спокойно. Часовые сменяли друг друга, внимательно наблюдая за округой. 4 раза на меня накладывали заклинания лечения по моему приказу. Самочувствие, правда, не улучшилось, но и хуже, я думаю, от этого моему организму не стало. Изображать ранение мне даже понравилось. Взгляды новобранцев и 2 моих магов снова стали пренебрежительными и заносчивыми, как было и раньше. Все подсознательно были довольны, что старый десятник потихоньку разваливается на части, и даже заклинания лечения ему не помогают. Прошел всего день, а они перестали меня ассоциировать со вчерашним злым десятником, перерубающим нурглов пополам. Наверное, сказывались низкие показатели интеллекта. Только Мареш не изменил своего отношения. Предельно уважителен. И страх в его глазах, когда он смотрел на меня, не пропадал, даже если губы его улыбались. Вот кому мозгов точно система отвесила в достатке. И, вспоминая его службу в моем десятке, он никогда ничем не выделялся. На тренировках с завидной регулярностью показывал средние результаты. Не высказывал свое мнение без необходимости. Достойный гоблин. Просто не повезло, и стать игроком не удалось. А так, быть бы ему десятником, и, думаю, не самым плохим. Этой ночью решил распределить очки характеристик. Был большой соблазн увеличить выносливость. Уж больно быстро я выдыхаюсь в такой увесистой броне. Но бои чаще всего скоротечны, и тут встает во главу угла скорость и реакция. Мне очень понравилось, как четко я видел движение намного более сильного, чем я сам, вожака нурглов. Скорости движения мне почти хватало полностью контролировать его атаки. Будь я немного быстрее, даже не пришлось бы принимать такие тяжелые удары на щит. Можно было с легкостью контратаковать каждый его выпад. Поэтому добавляю 1 очко в характеристику восприятия и довожу ее до 8 единиц. Дискомфорт проходит быстро, и следующее вкладываю в интеллект. Теперь он равен 9 единицам. В голове немного покалывает, но как-то даже приятно. Зажимаю в зубах рукоять ножа и вкладываю 1 очко характеристик в ловкость, доведя ее до 8 единиц. Боль скручивает тело, но я даже выплевываю нож изо рта. Терпеть болевые ощущения пока вполне по силам. И даже длительность в 20 минут не сделала ее невыносимой. После того ужаса с навыком «Крепкие кости» мой болевой порог, кажется, стал намного выше. В итоге мои характеристики выглядели очень внушительно. Даже для хоб-гоблина, которым я, надеюсь, только пока не являюсь. Ведь любому обладателю магического дара приходится много свободных очков вкладывать в характеристику «Мудрость», повышая тем самым объем внутреннего резерва энергии. По факту, экономия на параметрах, необходимых для физического развития. И еще не стоит забывать, насколько любят аристократы улучшать характеристику живучесть, увеличивая продолжительность своей жизни. Поэтому, даже несмотря на довольно высокие уровни у старших офицеров или магов, их истинные характеристики не всегда достигают и 2-го предела в 10 единиц. Исключением, конечно, у них является так ими любимый параметр — живучесть. Истинное имя. Ирчин. Статус. Игрок. Позывной. Злобный. Возраст. 46 лет. Раса. Гоблин. 90%. Пол. Мужской. Уровень. 21. 82 из 210 ОС. Характеристики. Сила. 8 из 10. Ловкость. 8 из 10. Интеллект. 9 из 10. Живучесть — 4 из 5. Выносливость — 5 из 10. Восприятие — 8 из 10. Удача — 4 из 5. Навыки F-ранга. Владение мечом. 2 из 5. Владение щитом. 1 из 5. Владение копьем. 1 из 5. Владение луком. 2 из 5. Хитиновый покров. 3 из 5. Ядовитое жало. 4 из 5. Малая регенерация. 4 из 5. Крепкие кости. 3 из 5. Язык и письменность арахнидов. 1 из 1. Навыки и ранга. Малая ложь. 1 из 3. Глаза тьмы. 1 из 3.